Противопоказания. Физические. У ребенка слабое здоровье. Жизнь детского сада требует больших усилий. Вряд ли следует заставлять переутомляться слабого ребенка. Эмоциональные. У вас только что родился еще один ребенок. Советуем подождать несколько месяцев, прежде чем отдавать трехлетнего ребенка в сад, так как у него может появиться чувство ревности к новорожденному. Если ребенок был по какой-то причине отдален от мамы, болезнь, семейные трудности и тому подобное, ему необходимо восполнить недостаток в материнской любви, поэтому в этот период не советуем расставаться с малышом, отдавая его в детский сад. Детский сад — это уже не только семья, но и школа. С ребенком занимается воспитательница, которая немного похожа на маму, потому что также любит детей и заботится о них. Как и мама, она знает интересы малышей, иногда даже лучше мамы может удовлетворить их желания. Что в детском саду от школы? Дисциплина. Дети все делают в определенное время. Конец 242 страницы. Они должны сами надевать фарточки, в то время как мама не всегда это требует. Конечно, воспитательница не может заменить родителей. Однако для некоторых мам легче учить ребенка читать, чем его воспитывать. Они с удовольствием полностью поручили бы эту обязанность воспитательницам детского сада. Задумываясь о преимуществах и недостатках детского сада для своего трехлетнего ребенка, советуем взвесить все индивидуальные особенности малыша. Наконец, вы все продумали, как будто бы противопоказаний нет. Но вы все еще колеблетесь. Наше мнение такое. Если у вас один ребенок, и вам кажется, что ему скучно дома, если у него нет друзей по соседству или во дворе, а вы работаете, и у вас не всегда хватает времени для него, то лучше отдайте его в детский сад. Там он найдет все то, чего ему не хватает дома. Когда у ребенка есть младшие братья и сестры, а у мамы есть время заниматься детьми и умение предоставлять им интересные развлечения, то можно оставить трехлетнего малыша дома еще на один год. Однако советуем не забывать о детском саде. Каждому ребенку полезно провести в саду какое-то время до школы. Это облегчит ему жизнь в школе. Резкий переход из семьи в школу может сильно травмировать ребенка. Итак, вы решили отдать своего ребенка в детский сад. Но к этому его надо подготовить, даже при условии, что ваш ребенок уравновешен, весел, и с ним не возникает никаких проблем. Это будет первое расставание с вами, следовательно, первое большое испытание, которое он встретит самостоятельно. Детский сад — это новое окружение, новая обстановка, новые лица. Малыш будет вдали от мамы почти весь день. Ему надо будет приспособиться к новому ритму и требованиям нового режима. Наблюдая за детьми, можно отметить, что эта адаптация проходит более или менее быстро. Однако в любом случае ребенка надо готовить к поступлению в детский сад. Советуем сообщить ребенку о своем решении с радостью, преподнести ему это как награду. Ты теперь уже большой. Ты пойдешь в садик, у тебя будут друзья, как братья или сестры. Воспитательница даст тебе тетрадку, в которой ты будешь рисовать, а потом ты покажешь ее мне. И, наконец, ни в коем случае нельзя угрожать садикам. Вот увидишь, воспитательница заставит тебя слушаться. Если ты не будешь есть, я оставлю тебя ужинать в саду и тому подобное. Для детского сада советуем приобрести определенные вещи. Прежде всего, надо купить сумку. Возьмите ребенка с собой, когда пойдете ее покупать. Конец 243 страницы. Положите в нее карандаши, тетрадку и фарточек. Постарайтесь, чтобы фарточек не был чересчур оригинальным, потому что ваш скромный ребенок может стесняться его. В первый день с ребенком надо пойти маме.